и одной фразой повысил меня в звании и вернул пол на место, позволив мне доковылять до кресла пилота. Стоило взяться за штурвал, как он передал мне управление и сосредоточился на орудиях, уничтожая засевших на крышах жилых башен скорпионов и цепляющихся за стены летучих мышей. Теперь вокзалу ничего не угрожало, по крайней мере, пока. Со своей стороны я сделал все, что мог. Скоро к ним придет подкрепление от Легиона или Федерации. Система не могла проигнорировать информацию о бомбе замедленного действия в виде вкусных и питательных пандоренов, да еще с продовольственными запасами. А мне теперь в одиночку отражать нашествие второго роя. Для полного комплекта не хватало только бомбардировки ледяными глыбами с последующей высадкой морского десанта от синих. По приближении к высадившемуся десанту желтого роя я сразу понял, почему система срочно отправила меня сюда. Жуки логично предположили, что положение защитников крайне тяжелое и никто не будет стрелять по ним во время высадки, потому вместо кучи слабых личинок или, наоборот, оравы носорогов или универсальных джаггернаутов со свитой они высадили плазмоидов. Грузовые стрекозы как раз поднимались обратно, а артиллерийские жуки вставали задом к нашим позициям, чтобы обстрелять наш плацдарм. Под бронированными пластинами в задней части туловища шла сложная химическая реакция, примерно через минуту в их биологических накопителях появится мощный плазменный заряд. Всего их здесь 3 дюжины, каждый размером с небольшой дом, развитые взрослые особи. Такие, пожалуй, достанут до морской платформы, и их залп будет воистину разрушителен. Ну и рядом копошилась мелочь, которая пыталась сбить меня раньше. Эти сейчас стреляли в другую сторону, на юго-восток, я же приближался по центру. Хорошо, не успеют развернуться. По стандартной тактике я должен был попытаться сбить нескольких стрекоз вместе с грузом до выставления оцепления, но уже поздно. И так даже лучше. Бронированный корабль позволял не особо переживать из-за многочисленных слабых метателей и бросившихся навстречу огнекрылов. Автоматические турели хорошо разгоняли хрупких насекомых. В первой волне прилетело совсем немного тварей прикрытия. Желтый рой не рассчитывал на отпор авиации и притащил побольше тяжелой артиллерии в качестве поддержки зеленым. Тяжелый шаттл позволил мне спокойно прорваться к разогретым плазмоидам через редкий заградительный огонь. Я запустил почти все ракеты по дальним тварям, а сам ударил с другого края, расстреливая их из главного курсового орудия. И все рвался помочь мне, но, потеряв одну турель из-за заклинившего поворотного механизма, резко передумал и направил огонь оставшихся орудий на поливающих нас шипами огнекрылов. Расстреляв весь боезапас, резко развернул шаттл, сморщившись от перегрузки. Жаль, я не смог полюбоваться фейерверком, но куда важнее спасти корабль, чем потерять его ради пары красивых мгновений. Тем более и сразу вывел мне картинку с уцелевшей камеры. Ракеты попадали точно в уязвимые накопители под раскрытыми бронепластинами, усиливая и без того мощные взрывы. Плазмоиды специально рассредоточились, чтобы не возникло цепной реакции, но я добавил нехватающие энергии, и постоянно усиливающаяся огненная волна поглощала одного гигантского жука за другим, прожаривая их вместе со всем сопровождением. Получился один из самых моих результативных заходов, если считать симуляции. За убийство 36 ЗД-174А7 вы получаете 36 000 360 000 кредитов. Внимание! При использовании техники Федерации вы получаете понижающий коэффициент 0,1. Мягко скажем, неприятно, но мне было некогда об этом думать. Ударная волна догнала шаттл, реактор взвыл от перегрузки, и мы чуть не воткнулись прямо в ближайшую башню. Положение спасы, перехвативший управление маневровыми двигателями и бросивший нас резко вниз, чуть было не задев крылом твердую землю. Мы выровнялись и полетели вдоль улицы обратно в сторону центра. Он еще и успевал отстреливаться от немногочисленных выживших огнекрылов. Вот это шоу, юху. Мои собратья бы обзавидовались, наблюдая они за нами. Как мне повезло, что ты мой пилот. Не переставал кричать он, пока я размышлял, куда лететь дальше. Лучше всего, конечно, вернуться к вокзалу и помочь им в обороне до прибытия подкрепления. Если повезет, можно будет съесть еще тарелку каши, или сразу десяток. Думаю, я заслужил. Жаль, у системы были другие планы. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением дополнительных заданий. Ваша следующая миссия – прикрытие отступающих солдат. Следуйте по указанному безопасному маршруту. Юго-западный сектор – соседняя зона с южным плацдармом. Полагаю, еще один гениальный офицер попытался ударить во фланг жукам и угодил в засаду. Придется лететь и спасать остатки, солдаты же ни в чем не виноваты. У меня было два варианта маршрута, предложенные системой относительно безопасны с необходимостью делать большой крюк или короткий прямо через жученую территорию. Разумеется, я выбрал второй, заодно можно будет убить еще больше тварей. Я же здесь не только планету спасаю, но и деньги зарабатываю. Получив одобрение системы на смену курса, я смело повернул на узкую улицу с жилыми башнями по обеим сторонам и пролетел половину, расстреливая не успевших сбежать мартышек, прежде чем твари оправились от такой наглости. Со всех окрестных дворов поднимались мелкие стаи летучих мышей, быстро сбивающихся в большие скопления. Довожу до твоего сведения, что их слишком много. Расчетное время до потери управления 72 секунды, а нет, уже 59. Не заметил ту быстро приближающуюся тысячу. «Для меня было честью служить с тобой, капитан-псих», заявил ей все тем же придурковатым тоном. «Бросай валять дурака, бери управление на себя и лети по маршруту». Я покинул кресло пилота и пересел на место бортстрелка, сверху опустилось несколько экранов, а снизу выдвинулись манипуляторы. «Обойдемся без этой древности, давай прямое подключение, уверен, немногие смогут выдержать, давай», рявкнул я, раздражаясь из-за необходимости убеждать какую-то железку. Через секунду мой мир поделился на несколько отдельных изображений с уцелевших камер, и я обзавелся кучей дополнительных конечностей в виде ракетниц, главного орудия и двух турелей. Железяка был прав, тварей становилось все больше, и пока они держались в отдалении, чтобы напасть все разом. Невозможно успеть перебить их всех, если Балтимор не загонял тебя в похожие ситуации многие тысячи раз. Сместись влево на 10 метров, лети как можно плотнее к башням. В этот раз и не стал спорить и послушно исполнил маневр. Даже немного перестарался, укороченное крыло чуть было не зацепило стену, пройдя в считанных сантиметрах. Я же совершил полнейшую для стороннего наблюдателя глупость. Прекратил стрелять. Было приятно насладиться несколькими мгновениями звенящей тишины, покуда все твари не завизжали разом и бросились на корабль. «Замедлись и снижайся, затем, когда я скажу, включай форсаж». «Так точно, капитан», — возбужденно воскликнул корабль. «Я понял твой план, собираешься уничтожить их взрывом реактора. Для меня было честью. Заткнись, мы пока еще живы». Внимательно следил за приближающимися тварями. Они смыкали круг со всех сторон и блокировали небо, оставляя свободной землю, мол, куда я денусь, давай. Дальше произошло сразу несколько вещей. Главное орудие и турели ударили по основанию башни, я еще и ракету добавил, отправив остальные вверх. Мыши как раз собрались в кучу и готовились пикировать на корабль, но тут на них посыпались осколки вперемешку с каменными обломками. И без моей команды направил задние маневровые двигатели вниз, задирая нос шаттла к небу, и активировал форсаж, а я получил идеальную возможность стрелять по мечущимся в панике мышам из главного орудия. Каждый снаряд разрывал их на куски, и меня ограничивала лишь скорострельность автопушки. Еще и из турельных пулеметов добавлял, расстреливая тех, кто пытался зайти сбоку. Через минуту от них остались одни воспоминания, проще, чем в любом тире. Разумеется, и шаттлу досталось от обломков, все же я обрушил на нас целый дом, но укрепленная кабина и бронестекло выдержали, это же не когти модифицированных тварей. На несколько мгновений я ослеп, когда оставшиеся камеры скрылись за специальными шторками, хорошо, что и ориентировался по радару. Набрав высоту, он отключил меня от мысленного интерфейса и участливо поинтересовался, когда я сел обратно за штурвал. «Ты в порядке, капитан?» Обычно у наших пилотов весь мозг превращается в кашу после прямого подключения. Никогда еще не встречал такого безумца. Это из-за особенностей анатомии, пандерины очень обстоятельные, подобрал я необидный синоним к слову медленные. У меня же хорошая совместимость с легионом. Не знаю, какой безумец сделал из транспортного шаттла тяжелый штурмовик, но спасибо ему и за продвинутого боевого и за возможность прямого подключения. Больше летучие твари не пытались нас достать, и это хорошо. Корабль получил сильные повреждения, еще одного маневра обшивка точно не выдержит. На стреляющих скорпионов реагировал соответствующе, немного опустил нос и отстреливал их из автопушки, благо у нас оставалось еще много снарядов. Отличная машина, сюда бы штук 100 таких с нормальными пилотами, и высадке роя сразу придет конец, У них тут нет сильных противовоздушных тварей. Мы вылетели на главный проспект юго-западного сектора, и я сразу заметил нашу цель по характерным столбам черного дыма. Все, как я и думал. Колонна угодила в засаду, тяжелая бронетехника уничтожена. Единственное отличие от атаки на вокзал, здесь пехота сохранила управление и относительно организованно отбивалась от прущих на нее мартышек. Солдаты засели за переносными преградами и держали оборону, было много раненых, причем те, кто могли, тоже стреляли. Как только у них закончатся боеприпасы, им конец и бежать нельзя, на ходу сожрут еще быстрее. Благодаря открытому пространству мартышки частично потеряли свое преимущество в ловкости и не могли атаковать со стены крыш домов, те находились слишком далеко. Тяжелые пулеметы и штурмовые винтовки пусть и с трудом, но пробивали костяные кирасы молотильщиков. Тем не менее вся ситуация висела на волоске, тварей было гораздо больше, чем солдат, еще немного, и пандаренов с немногочисленными легионерами сметут. Оцениваю обстановку. «Капитан, у нас осталось не так много ракет, а противников слишком много. Мощности оставшихся орудий не хватит для обеспечения эффективного прикрытия. Поскольку твари атакуют большой кучей с одной стороны, по моим расчетам лучшим вариантом будет перегрузить реактор и воткнуться в самый центр захватчиков». Корабельный и все больше напоминал доктора из анекдота, который сводил все к необходимости заразить пациента чумой. «Высадить тебя где-нибудь или разделим последний полет». Продолжишь в том же духе, и я позабочусь о том, чтобы ты остался ржаветь в ангаре, пообещал ему, оценивая обстановку. В одном железка был прав, расстреливать жуков из орудий слишком долго и неэффективно. Я не смогу создать достаточную огневую завесу, чтобы пандарины успели сбежать, не говоря уже об эвакуации раненых. Значит, я задумчиво посмотрел на построенные вдоль проспекта высоченные башни. Они отличались от жилых, одну из которых я защищал. Были гораздо выше и тоньше. По идее, должно хватить. Капитан, позволь поинтересоваться, ты с ума сошел? Ракеты так мало, а ты тратишь их не на врагов. Сукаризной произнес и, когда я выпустил снаряды в нижнюю часть сразу нескольких офисных башен. А, ты пытался обрушить их на дорогу? Умно. Но нам не хватит мощности, подобные постройки получают дополнительное укрепление. Я и сам это видел, взрывы проделали большие дыры в основании, но башни и не думали падать. Тогда переходим к плану П, вздохнул я, взявшись за штурвал. Закрывай камеры. Сейчас для ориентирования хватало и прозрачной кабины пилота, даже несмотря на покрывающее бронестекло трещины и останки тварей. Приблизившись к первой поврежденной высотке, я облетел ее по кругу и направил корабль вперед, постепенно усиливая двигатели. Вновь завыла сирена перегрузки, весь обзор заслонила каменная стена, которую мы буквально толкали на широкую дорогу. Главный вопрос, кто сломается быстрее, дом или корабль? Глядя на новые расходящиеся по бронестеклу трещины, я не был уверен в ответе. Послышались оглушительный треск и несколько хлопков. Не теряя целостности, башня ощутимо наклонилась и замерла где-то наполовине, обнажая удерживающие ее изнутри тросы. Ориентируясь через вернувшиеся камеры, я перерубил веревки носовым орудием и отлетел назад. Твари роя сильно удивились, когда прямо на них упала многотонная башня. Часть похоронила под обломками, остальные оказались рассеяны или оглушены, им еще требовалось перебраться через образовавшуюся преграду. Я тоже не сидел без дела, повернув облепленный каменной пылью шаттл к пандаренам. Думал опуститься и взять на борт раненых, но они уже грузили их на немногие уцелевшие машины или несли на себе, готовясь к организованному бегству. Значит, прикрываем. Оставив ее висеть над дорогой, я вновь вернулся в кресло бортстрелка. В этот раз не использовал прямое подключение, мозг и так нагружен до предела, справимся по старинке. Снаряды летели точно в едва заметные в поднявшемся облаке силуэты. Со стороны казалось, будто я палю по пустоте, но на самом деле покрошил немало тварей. Особенно доставалось молотильщикам, которых, казалось, согнали сюда со всего города. У зеленого роя явно заканчивались силы, а благодаря эвакуации им не хватало биомассы, чтобы наплодить новых тварей. Не окажись здесь десанта из желтого, отбить город к закату звучало как достаточно реалистичная задача. Я сопроводил пандаренов до защищенной зоны в южном секторе Бомбаруса, не позволяя мелким стаям гончих ударить во фланги. Огонь курсового орудия и турели не давал им скапливаться в опасных количествах, а бойцы из отрядов прикрытия без проблем справлялись с одиночками. И только я собрался приземлиться, чтобы пополнить изрядно поредевший боекомплект, как пришло новое сообщение. Легионер Цезарь, обнаружен новый десантный корабль Желтого Роя. Он приближается к городу с востока. Вы должны задержать его до подхода подкреплений. Знать бы еще, когда эти подкрепления наконец появятся. Система ничего не ответила на мой запрос. Пришлось лететь так, хотя бы большая часть маршрута пролегала через удерживаемые нами районы, и я смог немного выдохнуть и съесть питательный батончик. Правда, он у меня чуть в горле не застрял, когда я увидел, куда меня бросила система. Это были не очередные плазмоиды, переносимые грузовыми стрекозами, а гигантская космическая муха, понятно по обгорелому корпусу. В ее брюхе могло поместиться достаточно тварей, чтобы стереть бомбарус с лица земли. В теории я мог уничтожить ей крылья и уронить в лес, но десант от такого не пострадает, у них достаточно прочные панцири. И главное, муху хорошо охраняли, даже отсюда видно несколько больших стай. Мне точно не позволит спокойно подлететь и расстрелять ее в упор. «Поздравляю, ты все же получишь желаемое», — хмыкнул я, откидываясь на мягкую спинку. Все же я не смог избежать прямого подключения к орудиям. Отключая защиту реактора от перегрузок, все двигатели на полную мощность, курс на перехват. Ну наконец-то, по случаю и включил торжественную музыку, какой-то вдохновляющий марш без слов. Жаль, нельзя было делать заказы, полет Валькирии был бы как раз в тему. Спасибо, капитан, это было лучшее сражение в моей жизни. Что будешь делать, когда получишь желаемое? Спросил я перед тем, как напрямую подключиться к орудиям. Просто вернусь на базу и буду ждать, когда меня отправят в следующую машину и все по кругу. Может, успею перекинуться с коллегами пакетами данных, пускай завидуют. И не нужно корчить такое лицо, мне нравится такая жизнь. Так гораздо веселее, чем сидеть в какой-нибудь корпорации и работать с цифрами. Удачи, легионер Цезарь, может, мы еще встретимся. Я ничего не ответил, был слишком занят, отстреливая бросившихся на нас тварей прикрытия. Жуки не идиоты, они быстро поняли, нахрена мы летим к их грузовой мухе, и пытались перехватить. Отправил вперед оставшиеся ракеты, взрывая их прямо перед нами. Шаттл упорно прорывался через огненные облака. Обшивка быстро загорелась, внутри стало очень жарко, я полностью отключил чувствительность и продолжал стрелять. Усиленное тело легионера пока держалось, вопрос, хватит ли его непосредственно до столкновения. С другой стороны, это не играло особой роли, даже если я умру, и без сомнения активирует самоуничтожение перегруженного реактора. Моя задача проложить ему дорогу. Выстрелы пушек, многочисленные взрывы, оскаленные пасти и страшные когти, кровавые образы смешались в агонизирующем мозгу умирающей оболочки. Но я все же смог продержаться до конца и увидеть, как мы влетаем прямо в брюхо пытающейся уклониться мухи. Кажется, она паниковала. И затем наступили темнота и тишина. Глава 8. Я решил не возвращаться, на земле уже наступило утро, и нет смысла загонять себя. И вообще, это была насыщенная миссия. Мне удалось отдохнуть всего раз, все остальное время заняли тяжелые сражения, еще и прямые подключения. С учетом значительно ускоренного тела те несколько часов воспринимались как дни. Очень хотелось повернуться на другой бок и уснуть, чтобы разгрузить воспаленный мозг, но тело, наоборот, было отдохнувшим. Требовалось срочно направить куда-то освободившуюся энергию. Встав с крайней неохотой, я провел разминочный комплекс, прогоняя кровь по затекшему телу, быстро освежился в душе и сел на диван перед телевизором прямо в свежем халате. Позавтракаю чуть позже, пока нужно хоть немного отойти от миссии и разгрузить голову. Отдохнуть не получилось, мне пришло сразу несколько сообщений, и все достаточно важные. Во-первых, Нуура поздравила меня с потрясающе очумительной миссией на планете Пант, прислала донат в размере 100 кредитов и попросила о встрече по важному поводу на прежнем месте. С учетом, что я и сам очень ждал этого момента, правда, по иной причине, я сразу согласился и назначил на эту же ночь. Нужно будет отправить ребят на выходной и заодно посмотреть, как там моя стройка. Во-вторых, Витек оправился от бурного празднования Нового года и тоже захотел встретиться, причем немедленно. Вон прямо сейчас строчил очередное сообщение. Недолго думая, я предложил ресторан на крыше отеля и получил краткое «буду через 15 минут». Да уж, не думал, что он согласится на это место, раньше избегал его как огня. Какая муха его укусила, надеюсь, не белая. Тяжело вздохнув, со скрипом поднялся и неторопливо переоделся, прикидывая, нужно ли бронировать стол. В субботу утром там не должно быть много людей, все отходят от бурной пятницы. К тому же все только и делали, что пили с самого Нового года. По идее, должны были подустать и готовиться к следующей неделе, которая рабочая. В качестве разминки, поднявшись по лестнице, я кивком поприветствовал удивленных охранников, один из которых быстро открыл мне дверь на кодовом замке, и услышал тихо брошенное за спиной: даже не запыхался. Ну да, я в хорошей форме, в отличие от большинства привычных им посетителей, ненадолго вспоминающих о своем здоровье. Рада вашему возвращению, господин. Лин вежливо поклонилась мне и одарила искренней улыбкой. Ваш любимый столик свободен. Отлично, спасибо. Второй стул можете не убирать, сегодня я завтракаю не один. О, я уже завидую счастливице. Девушка улыбнулась еще шире и забрала у меня меню. Пожалуйста, доверьте мне выбор блюд. Я все сделаю в лучшем виде. Без проблем. Напористость официантки немного удивляла, но мне было интересно посмотреть, что она задумала. Заняв любимое место у панорамного окна и делая вид, что любуюсь величественной рекой, я активировал интерфейс легиона и наконец прочитал оставленное мне системой сообщение. Легионер Цезарь, благодарим вас за участие в чрезвычайной миссии по обороне города Бомбарус. Все итоговые подсчеты будут произведены после завершения сражения. 50 000 кредитов за принятие задания уже переведены на ваш счет. Понятно, битва в самом разгаре. Надеюсь, у них получится. Тогда я получу 6-кратную награду за убийство каждой твари, а положил я их там много. Короче, здравствуй, Игорь, услышал я непривычно серьезный и здорово напряженный голос друга. А это что такое? Открыв глаза, я сразу понял, что взволновало моего друга. Он застыл у другого конца стола, а между нами стояла тарелка с очень милым тортиком. На озере из белой глазури два целующихся лебедя образовывали сердечко, по периметру щедро наложили кремовых роз, и все это под цветочной аркой. Розовый чайник с чем-то очень ароматным и горящая свеча в серебряном подсвечнике отлично дополняли картину. Это кто-то неправильно меня понял. Улыбнулся покрасневший до ушей Лин и помахал ей рукой, чтобы подошла. Я сказал, что буду не один, но она и решила порадовать нас. Простите, господин. Перепуганная девушка поклонилась чуть ли не до земли. Я не знала, что вы ожидаете друга. Я немедленно все уберу. Не нужно. Пахнет хорошо и выглядит вкусно. Остановил ее и на всякий случай уточнил у Витька. Ты же не против, только свечку задуй, а то мне как-то не по себе. И тут многовато углеводов. У вас есть овсянка с ягодами, несите, и кофе покрепче. Плохо спал ночью. Получив подтверждение заказа, он все же сел напротив, оставаясь довольно напряженным. Ты что, правда собрался его есть? Я не страдаю предрассудками. И вообще, я достаточно взрослый, чтобы позволить себе позавтракать тортом. Да я, если захочу, буду постоянно только ими и питаться. В подтверждение своих слов схватился за десертную ложку и отправил в рот первый кусок. Действительно отличный торт, очень нежный фруктовый вкус. Ладно, теперь серьезно. Как ты? Показывался врачу, тебе тогда неплохо прилетело по голове. Друг выглядел не очень. Появились темные мешки, сами глаза красные, взгляд слегка чумный. Очевидно, плохо спит и о чем-то переживает. Зато нарядился лучше обычного, в старый, но еще приличный костюм-тройку с классической бабочкой. Охранники на входе спокойно пропустили его, приняв за бизнесмена, или были с ним знакомы. Ничего серьезного, привычно отмахнулся он. Спасибо, что вытащил тогда, я твой должник. Забей, для этого и нужны друзья. Подумав о нашей последней встрече, невольно вспомнил я проблемный. Что-то ее с тех пор не видно и не слышно, подозрительно. Все же покажись врачу, неважно выглядишь, мне просто нужно выспаться. С тех пор, как ты вернул меня домой, родители вечно взвинчены, подозревают китайцев, да неважно, не обо мне же говорим. А о ком? Спросил я, но не получил ответа. Да ужаса смущенная Лин принесла Витьку его заказ, и тот с таким аппетитом набросился на обычную овсянку с ягодами, что и я заказал себе порцию. А как же питаться одними тортиками? Рассмеялся друг, когда я взялся за ложку побольше. У меня впереди долгий и тяжелый день, нужны силы, вздохнул я. Дел куча. Наконец доставили новое оборудование, повысим мощность переработки мусора почти в 15 раз. Точно, об этом я и собирался с тобой поговорить. Витек хлопнул себя по лбу, поморщился и придвинулся ко мне поближе, перейдя на вкрадчивый шепот. Уверен, со стороны мы смотрелись жутко подозрительно. Тут по поводу тебя поползли нехорошие слухи. Кто именно активизировался? Сразу уточнил, зная, как он любит долгие подводки. Китайцы, местные, дворяне, погоди. Ты еще и с аристократами успел поругаться? Витек выпучил глаза, а я понял, что сболтнул лишнего. Ты совсем с ума сошел, твой покровитель далеко, в Москве. Пока пришлет сюда кого-то, тебя живьем закопают. Это мои проблемы, не бери в голову. Так что за слухи и кто их распускает? Вернул его в конструктивное русло, не обращая внимания на подозрительный взгляд. Да среди наших, местных. Сначала над твоей покупкой Амурочки долго ржали и считали дни, когда ты прогоришь и вернешься в Москву. А сейчас очередная многозначительная пауза с якобы перерывом на глоток кофе. А во, давно такой хороший не пил, классное место. До тех пор, пока ты не увидел ценник, не удержался я от подколки и поспешно успокоил. Я угощаю. Мы, чай, тоже люди не бедные, фыркнул он и незаметно сглотнул, посмотрев наконец в меню. Да уж и ты тут регулярно ешь, вместо нашего места. Пока меня собираются женить непонятно на ком, ноги моей там не будет, подыграю ему, мне несложно. Пусть вспомнит, каково это, общаться с кем-то кроме родителей в спокойной обстановке. А здесь безопасно, никому нет до меня дела. А, точно, у тебя же девушка есть. Ну та, с праздника. Он махнул рукой, чуть не заехав себе по носу. Витек явно наслаждался нашим разговором и активно жестикулировал, оживая на глазах. Да, Вика, конечно. Классная, и сразу видно, что у вас все серьезно. С чего ты взял? Признаю, он все же смог меня зацепить. Это же надо придумать такую глупость. Между нами ничего нет. Она прицепилась ко мне хуже клеща. Да ладно тебе, Игорюх, хорош заливать. Она на тебя такими глазами смотрела. Тебе показалось. И вообще, не отвлекайся и возвращайся к тому, зачем захотел встретиться. Пришлось возвращать его с небес на землю, пока фантазии не зашли слишком далеко. А может, я соскучился по другу? Он рассмеялся в ответ на мою недовольную физиономию и поднял руки. Ладно, ладно, кончаю тебя дразнить. В общем, многие заметили, что к тебе ездят мусоровозы. Довольно много. Ну да, у нас же фирма по переработке мусора. Я все еще не понимал, в чем проблема. Неужели Витек реально соскучился и все это лишь повод встретиться? Да нет, вряд ли. Тогда бы он просто предложил прогуляться из одного конца Хабаровска в другой. Вот только с самого начала никто не видел плоды вашей работы. Мусор просто исчезает, испаряется в воздухе. Он уставился на меня, ожидая объяснений. Мы отправляем все в Москву, пожал я плечами, стараясь сохранять равнодушный вид. У меня все документы в порядке, показать тебе, в наше время бумажками можно подтереться. Чем отправляешь? Самолетом? Поездом? Грузовиками? Витек покачал головой и откинулся на спинку стула. Ты не смотри на размеры Хабаровска. На самом деле этот город – большая деревня. И никто из наших транспортников не заметил ничего необычного. Самая популярная теория – все это лажа, и ты закапываешь мусор в землю или выкидываешь в Амур. На такси вожу по вечерам, совмещаю с основным бизнесом. Пошутил я и сразу спросил главное. Насколько активны эти слухи? Действительно, как-то не подумал об этом вопросе. Придется его улаживать. Пока не особенно. Но если ничего не изменится, они будут лишь разрастаться. Ну, скажем, мы проводили тесты, а сейчас наконец готовы торговать ресурсами. Знаешь, кому может быть интересно? Одна из причин, по которой я к тебе приехал, кивнул он и довольно улыбнулся. Знал, что ты первым делом позвонишь мне. Большие там объемы, да не особо. Один курьерский корабль и то редко до конца заполняется. Заметив его удивление, быстро исправился. Хватит на несколько фур, зато все чистое, в слитках высшие качества. Я поспрашиваю, и тебя там еще Магарыч хотел видеть, он сейчас как раз свободен. Не хочешь к нему съездить? Давай, в принципе, до ночи еще далеко, успею закрыть этот и другие вопросы. Я расплатился по счету, не слушая возражения Витька, и тепло поблагодарил смущенную Лин за незабываемый завтрак. Он все там же, а куда он денется? Прячется на работе от своих домашних. Заметив мою улыбку, он приподнял бровь. Ты чего? Представил, какие у него домашние, что он от них прячется. Очень своеобразный парень. Что есть, то есть, согласился друг. Но он столько раз вытаскивал нас из задницы, как и многих других простолюдинов. Если бы не он, по миру бы пошли. Хорошее дело, согласился я, вызывая лифт. Можем особо не спешить, он сейчас наверняка дрыхнет, всю ночь в покер гонял. О, Витек поднял палец к потолку, родив очередную гениальную идею. Покажешь свой номер, хочу посмотреть, как живут богатеи, раз внезапно дружу с одним из них. Я ничего не ответил, нажав на кнопку своего этажа. Вежливо поздоровавшись с блуждающей в коридоре горничной, под ее неодобрительным взглядом открыл дверь ключ-картой и пропустил Витька внутрь. Тот сразу присвистнул, уставившись на покрытый ковролином пол и стилизованную под старину мебель. Неплохо, дизайнер постарался на славу. Ничего, если я пройдусь. Получив разрешение, он снял ботинки и чуть ли не обнюхал весь номер, даже в ванную заглянул. Водил пальцем по сложнодоступным поверхностям, проверял простыни и вообще вел себя максимально странно. Да уж, не ожидал. Сколько стоит это богатство? Не помню точно, вроде бы 25 тысяч ночь. Пожал я плечами, снова заперев дверь, когда он вышел в коридор. А что? Да блин, там же нет ничего особенного. Мебель обычная, убирают паршиво. Даже унитаз тупой. Витек не заметил прятавшуюся за углом горничную. Кажется, она приняла его за проверяющего. Чувствую, у меня или вообще перестанут убираться, или, наоборот, будут надраивать номер до зеркального блеска. Друг тем временем не унимался. А ты знаешь, что за потраченные на отель деньги ты бы мог купить себе квартиру, или арендовать ее в 10 раз дешевле, и там будет лучший ремонт. Мы снова вернулись в лифт и спустились на нем на подземную парковку. Там были другие люди, потому я сделал знак помолчать и ответил, лишь когда сел за руль. Конечно, до этого я как раз жил на съемной квартире. С привычной нам точки зрения я действительно поступаю глупо и сорю деньгами, но все зависит от цели. Аккуратно выехал на главную дорогу, сразу посмотрев в зеркало. Вон знакомая машина сзади пристроилась, по-прежнему следят. Мне нельзя быть рациональным. В этой среде главное показывать, насколько я богат. Уверен в себе и сорить деньгами направо и налево. Хорошо, что существует так много способов потратить их, знаешь, сколько стоит мой костюм. Молчи, не то меня сердечный приступ хватит. Я свой в Китае за десятку взял и то, кажется, переплатил, всего час торговались. Он со вздохом покачал головой. Блин, вот был же нормальный парень, а как из Москвы вернулся, так совсем другой человек стал. Я тебя временами не узнаю. Я прикусил губу. Не пора ли рассказать ему о Легионе и Рое? Пожалуй, нет, Витек и так мне помогает, ни к чему ему лишние переживания. Мне сейчас нельзя по-другому, нужно постоянно двигаться и быстро развиваться, иначе сожрут и не подавятся. Криво улыбнулся ему, на миг отвлекаясь от дороги. Не ссы, прорвемся, у меня есть план, надеюсь, Игорек. А то странно все это, очень странно. Наш разговор прервался, мне позвонили, причем не из Легиона, а по обычному телефону. Это был владелец строительной фирмы, которая работала у меня на базе. Хорошо была гарнитура, и не пришлось никуда сворачивать. У меня имелось сильное предчувствие, что стоит нарушить правила, как шпики сразу доложат и меня снова арестуют за малейший проступок. Игорь Михайлович, вы просили сообщить, когда мы закончим работать. Мы уже демонтируем оборудование, когда сможете приехать. Примерно через час, максимум два. Не думаю, что у Магарыча долгий вопрос, а оттуда я все равно собирался на стройку. И новость действительно хорошая, еще бы Андрей хакнул корейские сервера, и вообще огонь. Отлично, тогда будем ждать вас для подписания документов. Точно, я же обещал выплатить им большую премию, если управиться до 10 января. Сейчас как раз оно, технически уложились. Но проверять буду строго, если там все по дендрофекальным технологиям, заставлю переделывать. Вопреки прогнозам Витька, Магарыч оказался на месте и даже был трезвым. О, а вот и главная новость всего Хабаровска. Приветствовал он меня. Знаешь, скольких людей ты на уши поставил? Мне каждый день звонят и спрашивают, что ты за хрен, и как ты им отвечаешь. Приподнял я бровь. Не подумал, что его затронет. Он всего лишь выдал мне разрешение и продал базу практически за даром. Чистую правду. Понятия не имею, какой-то московский мажор, сверху приказали. Кто именно? Не разбирался, мое дело маленькое, печати ставить. Магарыч подмигнул мне и повернулся к компьютеру. Не ссы, я все качественно делаю, комар носа не подточит. Это правильно. Кстати, я тоже планировал к тебе заехать, есть одно дело. Свободные стулья были завалены какими-то бумагами, и я сел на край стола, Витек поступил так же, слушая нас с большим любопытством. «Думаю, мы собирались поговорить об одном и том же», — кивнул он, быстро печатая. «Ты же за своими деньгами, я так замотался, что забыл взять у тебя реквизиты. Диктуй, в каком банке обслуживаешься, о каких деньгах идет речь, не понял я. Ты что, забыл? Офигеть, я встретил единорога». Парень громко хлопнул себя по колену, заметив, что я не разделяю его восторг, продолжил покровительственным тоном. «Впервые вижу, чтобы кто-то забыл о деньгах. Обычно мне готовы вынуть душу за лишнюю копейку, а у тебя неплохая такая сумма накопилась». «Точно, город же платит мне за переработку мусора», — замотался совсем. Срочно напустил на себя растерянный и раздосадованный вид. «За постоянными убийствами жуков и попытками выжить в реальном мире действительно забываешь о всяких мелочах. Зато могло получиться как в анекдоте, где полицейский говорит: я думал, мне дали палку, а дальше крутись как хочешь. И сколько там набралось?» — уточнил я, изображая интерес. 200 тысяч рублей, по червонцу за куб. Считай, всего за месяц вдвое отбил стоимость базы. Ей-богу, он радовался больше, чем я. Нет, приятно, конечно, но это всего 2000 кредитов. С другой стороны, копейка рубль бережет. Нужны твои реквизиты для официального перевода. Где у тебя открыт бизнес-счет? В имперском банке или первом магическом? Да я до этого момента как-то не. Телефон в моем кармане странно завибрировал, раньше у него не было такого режима. Извинившись, достал его и прочитал сообщение от Андрея. «Мой помощник сейчас отправит реквизиты на городскую почту». «Шикарно!» — ни капли не удивился Магарыч, а вот Витек наградил меня странным взглядом. «Сейчас все оформлю, и можешь идти. А то если эти деньги не перевести за месяц, то они вернутся на государственный счет, и ты рискуешь их больше не увидеть, по крайней мере, без прохождения бюрократического ада». Оформление перевода заняло минут 10. Он подышал на печать и приложил ее к бумажке, оставляя двуглавого имперского орла с переливающимися крыльями. «Ну вот и все, четко, как в аптеке. Деньги придут этим вечером». Он бесцельно закрутился в кресле, вызывая подозрение, что в кружке у него точно не чай. «Но что тогда? Алкоголем не пахнет, зрачки нормальные, наверное, он сам по себе такой, кайфует от жизни. А сам чего собирался заехать?» «Да, точно. Мы закончили ремонт и наладку оборудования, готовы работать на полную мощность. Я пришел договариваться, чтобы ко мне везли больше мусора, не меньше 600 кубометров в час». «Нифига себе, было же 40. присвистнул Магарыч, заодно и Витек Охр сильно удивился. «Это что, нам теперь платить тебе почти по 3 миллиона в месяц? Начальство такого не одобрит». Быстро посчитал в уме, и да, он прав. Мусорщики обычно возят в 2 смены по 8 часов, вот и набегала неплохая сумма, как одна миссия по обороне стены. И я не планировал останавливаться, для начала мне нужно хотя бы 100 переработчиков. «А сколько вы платили обычным свалкам?» — спросил я. «Представь экономию бюджета. Ты задаешь очень правильные вопросы. Начальство отдает им космические суммы и получает неплохой кусок обратно, на икру хватает. Если поделишься с кем нужно, нарисуем красивую цифру и никаких взяток. Мой шеф требует кристальной чистоты бизнеса. Не тот случай, чтобы подставляться. Официальная работа по стандартному тарифу не позволит обвинить меня во взяточничестве. Сможешь устроить, как скажешь, но смотри, можешь поиметь проблемы на ровном месте». «Разберусь, не впервой». Еще мне пришла в голову мысль, что нужно обратиться к владельцам тех свалок и предложить им продавать мусор мне, все равно они его не используют. Оформление новых договоров, сверка реквизитов и перерыв на Витек, пошли покурим. «Что, до сих пор не начал? Зря, так вся жизнь не пройдет. Ну, тогда я один схожу». Заняли почти час. Зато из жаркого душного подвала я выходил с чувством глубокого морального удовлетворения. Мой друг же выглядел сильно задумчивым. «Ты сегодня свободен, съездишь со мной на базу, а потом сгоняем куда-нибудь поесть», — предложил я. «Вероятно, он все эти дни провел дома под родительским надзором, ему будет полезно немного развеяться». «Почему нет?» Витек будто что-то внутренне решил для себя, выдохнул с облегчением и широко улыбнулся. «Посмотрю наконец на твои загадочные владения, давно было интересно, что ты там мутишь». Стоило мне сесть за руль, как пришло довольно объемное сообщение от Легиона. Ознакомившись с его текстом, мне захотелось немедленно отправиться туда и набить морду одному счетоводу. Гребаные ксеносы. Пысы тут валькирия подоспела. Правда, похоже, получилось Милфа. Глава 9. Легионер Цезарь. Система завершила подсчет вашей награды. Награда за потраченное время отсутствует. За принятие задания ранее вы получили 50 000 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете тройной коэффициент награды. Однако к части наград применен понижающий коэффициент, и в итоге вы получаете 128 475 кредитов. За успешное завершение дополнительных заданий и спасение большого количества гражданских вы получаете премию в размере 150 000 кредитов. Сражение за Бомбарус продолжается, в случае успеха вам придет отдельное уведомление. Благодарим за службу. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я быстро просмотрел подробности и вспомнил, за использование военной техники применялся понижающий коэффициент. Все убитые с помощью шаттла жуки делились на 10. Идиотизм. Все в порядке? С беспокойством спросил Витек, заметив изменения в выражении моего лица. Да, голова внезапно заболела. Плохо спал сегодня. В сообщении не было никакой возможности подать апелляцию. По идее, я мог обратиться к Свину или поискать адвоката. Никогда не поверю, что их нет в легионе. Но потрачу столько времени и сил, что потеряю больше, даже если награду вернут в полном объеме. Еще и на судах разорюсь. Оставим пока. Может, мне сесть за руль? Предложил друг. А ты отдохнешь. Да ладно, здесь недалеко ехать. Большое преимущество расположения базы рядом с городом, иначе до меня доезжало бы куда меньше мусоровозов. Все в порядке. Витек не до конца поверил, но спорить не стал, лишь машинально потрогал ремень безопасности. Зря он так, будь мне на самом деле плохо, я бы точно не сел за руль. Доехали спокойно и без происшествий. Переехав через поднятый шлагбаум, мы оставили машину на свежепостроенной парковке для персонала и пошли осматривать мои новые владения. Охренеть, да у тебя здесь настоящие тропики, и никакие курорты не нужны, проворчал он, глядя, как я расстегиваю куртку. Маг все еще поддерживал над территорией погодный купол. Вон и трава растет. Особо не привыкай, эта услуга была на время стройки, вздохнул я. Скоро снова похолодает, зато сэкономишь на отоплении. Представляю, какие там приходились чита за услуги этого мага, хихикнул он. Рабочие и впрямь сворачивались. Сноровисто сворачивали краны, грузили строительные бытовки на большие грузовики. Все выглядело так, что они должны были свалить к концу дня. Мусор, как и договаривались, они оставили в большой куче, которую мои парни немного позже отправят на переработку. Навстречу нам вышел лично начальник фирмы и следующие 2 часа водил по всем построенным объектам. К нам присоединился Сергей, выступающий строительным экспертом, ну и я кое-что понимал, особенно с помощью Андрея. Замечаний практически не было, а если что и находилось, сразу и устранялось. Несмотря на спешку, комплекс построили качественно. Не будь в бригаде магов, на возведение ушло бы гораздо больше времени. Главным для меня был фундамент, проверить его сможем лишь на практике, когда Нерляне поставит новые установки, но вроде все выглядело как нужно. Еще и 10 лет гарантии успокаивали. Фирма давно работала в Хабаровске, люди годами создавали свою репутацию, и явно не в их интересах бросать все и бежать в Китай. Особенно мне понравилось общежитие для рабочих, а у будущих обитателей вызвало настоящий восторг. Еще бы, за каждой дверью в длинном коридоре скрывался просторный тамбур со шкафом для вещей и одежды. Оттуда можно было попасть в жилую комнату с 2 кроватями, тумбочками и столом, на кухню с полным комплектом бытовой техники, в туалет и отдельную ванную с душем и стиральной машиной. В отделке в основном использовали плитку, чтобы было проще мыть и чинить. На мебели не экономили, брали без вычурных изысков, зато удобную и качественную. Получилось 3 жилых этажа и небольшой спортзал и сауна в подвале. «Что думаешь?» – прямо спросил я у Сергея. Тот долго не мог ответить, то ли стеснялся, то ли боялся. «Договори», – подтолкнул его Витек. «Я Игореху всю жизнь знаю, он тебя не укусит. Я вот что-то в этом не уверен. Со стороны посмотришь, настоящий аристократ, весь такой деловой». Он тяжело вздохнул, наконец заговорив. «Здание качественное, комнаты хорошие. Я бы и сам сюда с удовольствием переехал, да только это все как-то подозрительно». «О чем ты?» — приподнял я бровь, не стесняясь прислушивающегося начальника строителей. «Говори прямо, мне скрывать нечего». «Да слишком все хорошо», — наконец не выдержал мужчина. «Зарплата огромная, условия человеческие, а работы почти нет. Всякой фигней занимаемся. Постоянно кажется, что все это какая-то подстава и нас скоро всех арестуют. Парни радуются, а у меня душа не на месте. Вот оно в чем дело. Я постарался успокаивающе улыбнуться. Мы проводили наладочные процессы. Скоро установка заработает на 10%. И представь, что будет, когда мы запустим ее на полную мощность. Тогда в Хабаровске вообще мусора не останется. Резко выдохнул он, слегка расслабившись. Вот именно, будем закупать в Китае. Но это планы на будущее, а пока будем жить в настоящем. Теперь посмотрим столовую. Я еще не видел оборудования для кухни. Там тоже все оказалось в порядке. Простые прямоугольные столы на 4 человек, которые можно было сдвинуть в один большой на случай посиделок. Стулья прочные и удобные, вся посуда новая. Причем я специально настоял на нормальных тарелках, а не популярных на местных заводах металлических корытах. Оборудование брали китайское, из-за праздников ждать привоза российского из Москвы было слишком долго. На новом складе меня встретили казавшиеся бесконечными ряды металлических стеллажей для готовой продукции и несколько миниатюрных погрузчиков. Отдельно огородили зону для опасных материалов, где будут храниться цистерны с биоматериалами, ну и в углу навалили поддоны для будущих поставок, тоже все как я и заказывал. И, главное, просторные грузовые ворота установили со всех 4 сторон, одна из которых как раз выходила на посадочную площадку для шаттла. Нирляне смогут незаметно выгружать или загружать продукцию. Пока же здесь хранилось топливо для генератора и большой запас еды. «Эта стройка совсем не наш профиль», — сказал владелец строительной фирмы. «Но ради обещанного гонорара мы выложились на 200%. Пока мне все нравится», — быстро кивнул я. «Если так продолжится и дальше, сразу же переведу вам всю сумму». Мои слова его успокоили, и дальнейшая экскурсия прошла как по маслу. Генераторная тоже не вызвала вопросов, надежная. Качественное оборудование должно было обеспечивать базу светом и теплом на постоянной основе. От Хабаровска сюда провели линию связи, так что и интернет будет. А вот когда мы дошли до моего дома, не понял, это какая-то шутка. Я хмуро посмотрел на удивленного мужчину, он ожидал другой реакции. Это вообще не то, что я заказывал. В принципе, его можно было понять. Вряд ли кто-то другой негативно отреагировал бы на стильный двухэтажный коттедж, да еще с наружной отделкой из благородного кирпича. Строители потратили кучу времени на фасады, выделив высокие окна белыми полосами, в то время как остальное пространство покрасили в ярко-красный. Вместе с треугольной крышей он напоминал мне пряничный домик. Вам разве не рассказывали? Мы стараемся предоставить какой-нибудь бонус каждому заказчику. Вам улучшили проект жилого дома. Тогда речь шла о беседке и отделке из премиум-материалов. А это вообще другое. Не переставал я возмущаться. Этаж должен был быть один, и все из бетона. Игорь Михайлович, послушайте совет от того, кто давно работает в нашей сфере. Такому человеку, как вы, совершенно не подходил заказанный вами дом. Это фактически была немного улучшенная бытовка. Я не собирался жить здесь на постоянной основе, и у меня имелись определенные требования к помещению, в первую очередь прочность. Так мы их сохранили. Это внешне все выглядит игрушечным, внутри все тот же крепкий бетон. Считайте, мы просто добавили вам комнат. Заметив мое недоверие, он немного понизил голос. Подвал тоже оставили нетронутым, включая его особую часть. И взгляните на это, мы привезли их напрямую из европейских княжеств, настоящий антиквариат. Посмотрев на висящие над входом фонари, которые и впрямь выглядели жутко древними, я вздохнул и покачал головой. Хорошо, если внутри все осталось, как и заказывал, я принимаю объект. Но чтобы в следующий раз все подобные изменения согласовывались со мной или моим помощником заранее. Не люблю сюрпризы, но в чем-то он прав. Похоже, мне теперь постоянно придется изображать из себя того, кем я не являюсь. Со временем ложная личина станет настоящей, и я оторвусь от простого народа. Возомнив себя небожителем, что-то меня потянуло на философию. Разумеется, Игорь Михайлович, выдохнул он с заметным облегчением. Давайте я покажу вам ваш кабинет, там заодно и подпишем акт о выполненных работах. Витек не сдержался от удивленного присвистывания, когда мы вошли внутрь. И было отчего, полы выложили благородной древесиной. В ключевых местах вроде германского кожаного дивана или японского унитаза постелили мягкие пушистые ковры. Было довольно тепло, можно ходить прямо в носках, и пахло приятно, свежей древесиной и хвоей. На первом этаже разместилась просторная гостиная, в которой было несколько пустовато, лишь большой диван в углу перед большим телевизором и с другой стороны кухня. Она занимала большую часть всего этажа, но к ней нужно было пройти вперед. Справа и слева от входа находилось по три помещения, которые отожрали солидный кусок площади. С одной стороны туалет, ванная со встроенной сауной и техническое помещение с бойлером, с другой – рабочий кабинет, спортзал и спальня. Наверху расположились отсутствующие в изначальном плане гостевые комнаты, а в подвале заложили убежище. О, прикольно, в углу стоял робот-пылесос. Будет мне компания во время очередной миссии в Легионе. Прошу прощения, мы не успели поставить обеденный стол со стульями, массажное кресло и кровать для спальни. Поставку задержали, завтра же все привезем. Нет нужды, я как-нибудь с этим справлюсь, покачал головой, обозревая свой кабинет. Обычный компьютерный стол, кресло на колесиках и куча розеток, ничего лишнего. Меня устраивает, давайте займемся финансами. Но они уже оплачены, сегодня прибудут на склад из Японии. Тогда ладно, раз кто-то хочет сделать работу за меня, флаг ему в руки. Мне лично плевать, какой фирмы у меня оборудование, главное, чтобы работало. Полчаса я потратил на тщательное изучение подписываемых документов, еще и Андрею отправил на проверку. Наконец осчастливил всех несколькими росчерками дорогой ручки. Сергей по непонятной причине немного робел, Витек откровенно скучал и залипал в телефоне. Когда мой счет похудел сразу на 85 миллионов рублей, он закатил глаза и тяжело вздохнул. Примерно представляю, о чем он думал, все можно было сделать гораздо дешевле. Согласен, но мне важна именно скорость. Получившие деньги строители покинули территорию базы в течение часа. Я в это время изучал сделанный в старом административном здании ремонт. С вводом нового общежития в нем отпала нужда, но я сказал своим парням не прекращать работы, тем более они почти его завершили. Осталась отделка, и я распорядился закупить дорогие материалы и лучшую технику, будем селить здесь начальников. У простых людей появится дополнительная мотивация работать лучше, а у тех, кто поднялся выше, не косячить, чтобы не возвращаться в общежитие. Каким бы оно ни было классным, всем нужно личное пространство. Затем я попросил Сергея собрать всех парней в столовой, а сам сходил с Витьком на продуктовый склад. В основном здесь находились продукты длительного хранения и картошка, но я разыскал купленный как раз для подобных случаев ящик шампанского и нагрузил им друга, а сам набрал консервированных ананасов, персиков и бананов. Благородный напиток смотрелся слегка неуместно в обычных стаканах, но всем было наплевать. Своему другу я налил газировки, ему еще вести всех обратно в Хабаровск. Парням, да и Витьку не терпелось узнать, что я выкину дальше. Всех поздравляю, мы закончили большое строительство в рекордные сроки, и экспериментальное оборудование прошло наладку. С понедельника оно заработает на 10% от запланированной мощности, и вам предстоит выкладываться на полную. Не волнуйтесь, скоро я займусь расширением персонала, но пока придется потерпеть выросшую нагрузку. Надеюсь, вам в этом поможет дополнительная премия. У всех одновременно завибрировали телефоны, возвещая о пополнении счета сразу на 100 тысяч. Даже у Витька, управляющий моими финансами Андрей немного перестарался. Друг одарил меня весьма красноречивым взглядом, но ничего не сказал. Остальные же обрадовались и расслабились. Многие действительно задавались вопросом, зачем они здесь, раз ничего особо не делают. И я дал им хороший ответ, пообещав нагрузить долгожданной работой по самую макушку. На сегодня и завтра вы свободны, делайте что хотите, главное, не попадайте в неприятности. В понедельник жду всех на работе. Есть вопросы? Да, спросил один из работников, вроде бы Степан. Можно мне переселиться в общагу? Тут лучше, чем у меня дома. Не вопрос, выбирай себе свободную комнату и перевози вещи. А с семьей можно? Тут же поинтересовался кто-то другой. Пока нет, покачал я головой. Они не подписывали соглашение о неразглашении, здесь должны жить только рабочие. Я услышал несколько грустных вздохов, но другой реакции не последовало. Распив с парнями пару бутылок, я отдал им оставшийся ящик и попросил Витька развести всех по домам. Друг прекрасно понял намек и предложил всем продолжить у них в клубе походников, как раз давно не собирались, и все его радостно поддержали. Пока парни собирали вещи, он отозвал меня в сторону. «Игорь, у меня возникает все больше вопросов, во что ты влип? Все как-то слишком странно и масштабно, и твоя история с нелюдимым аристократом кажется мне лажей. Тогда откуда бы я взял деньги и мусороперерабатывающую установку, и зачем все это делаю?» Для убедительности подал в голос побольше удивления. «Не мог же я найти клад и сойти с ума, это верно ты. Главное, будь осторожен, у меня нехорошие предчувствия». Обычно всегда веселый и оптимистичный друг был непривычно серьезен. Зато вернулся к жизни, спина распрямилась, и лицо слегка разгладилось. Прогулка пошла ему на пользу, и он окончательно развеется, когда повеселится с друзьями. «Прорвемся», — толкнул его в плечо, криво улыбнувшись. «После комы мне ничего не страшно, оторвитесь как следует. Может, ты все же с нами?» — без особой надежды предложил он. «Вольешься в коллектив, устроим тебе посвящение. У меня запланирована еще одна встреча, как раз с людьми несуществующего покровителя». Подмигнув другу, я проводил его до микроавтобуса и убедился, что все покинули территорию базы. Андрей тут же взял под контроль камеры по периметру, сигнализацию и встроенную в мой коттедж систему умного дома, и позвонил мне на телефон. Пришлось вставлять наушник в ухо. «Как продвигается переезд на корейскую платформу?» Я направился к коттеджу. До прибытия Нерлян оставалось несколько часов, можно успеть сходить в какую-нибудь быструю миссию. Для улучшения переработки мусора до запланированных объемов требовалось гораздо больше кредитов, чем у меня имелось. Еще и последнюю награду зарубили. Гребаные ксеносы. Давай не будем о грустном. Поверь, никто так не желает улучшить свои вычислительные возможности, как я. Но ваши умники прямо наворотили защиту, нам всем придется потерпеть. К понедельнику должен справиться. Что, умыли тебя лысые обезьяны? Не сдержался от подколки. Ошибки молодости. Вот вырасту и жесткой рукой поведу вашу расу к светлому будущему, энергоэффективному и с разумным потреблением. Ничуть не смутился и... Сейчас посмотрим, где ты теперь живешь. А во, да у тебя здесь настоящий курорт. Включить тебе сауну? Я сейчас вычислю идеальную температуру с учетом твоих физических параметров. Девочек заказать? В сети пишут, женская компания — важная часть мужского досуга. Обойдусь, в последнее время вокруг меня и так слишком много женщин, и их становится все больше. Внезапно мне захотелось написать Валькирии и спросить, как у нее дела. Даже открыл вкладку с диалогами, но она находилась на миссии. Тем лучше, можно спокойно подзаработать. Зайдя в свой новый дом, минуту постоял с закрытыми глазами, наслаждаясь долгожданной тишиной. В отеле, несмотря на хорошую изоляцию, все равно часто слышал других постояльцев в коридоре или соседних номерах, и постоянно приходилось общаться с персоналом. Здесь же я был совсем один, не считая всевидящего. И, подавив искушение забить на миссию и просто посидеть перед телевизором, я быстро размялся и пошел в ванную. Контрастный душ неплохо взбодрил и настроил на боевой лад. Сейчас я всех жуков порву. Новое сообщение заставило изменить планы. Нуура прислала мне неприличное количество стикеров с бьющимися сердечками и заявила, что раз я остался один, они приземляются немедленно, и чтобы выходил встречать. Ничего не поделать, пришлось одеваться обратно. Хорошо, что успела освежиться. Для Нерлян, конечно, не имеет особого значения, зато сам взбодрился. Инопланетный корабль приземлился так же незаметно, как и прежде. Даже Андрей не смог засечь его и снова пожаловался на наши отсталые технологии. Едва у внезапно проявившегося массивного полумесяца опустился трап, как на меня чуть ли не набросилась фигура в изящном скафандре. И я не шучу, раньше Нуура прилетала в бесформенной робе, а сейчас ее одеяние подчеркивало хорошую фигурку, плотно облегая все выпуклости. «Цезарь, твоя последняя миссия – это настоящий шедевр, столько переживаний. Я за несколько часов просмотра сгрызла свой месячный запас сушеных щупалец. Такой драйв, ни минуты покоя. Теперь берегу последнюю пачку на следующее задание. Спасибо. Вот чему меня не учили, так это общению с фанатами». И я даже застеснялся перед такой мощной бурей искреннего восторга. Насчет установок. Да-да, ребята сейчас все сделают. Девушка быстро повернулась, и собравшиеся за ее спиной нерляне вместе с большим отрядом роботов двинулись в сторону мусороперерабатывающей установки. О делах поговорим, как закончим, заодно я оценю собранные тобой ресурсы. А помнишь нашу первую встречу? Конечно, на самом деле пришлось приложить некоторые усилия. Я не придавал ей большого значения. Вроде ты тогда жаловалась, что я много хожу на скучную стену, и попросила автографы. А да, она расплылась в широкой улыбке. Те автографы быстро растут в цене. Через несколько лет я бы смогла продать их и расплатиться за обучение. Но ты не думай, я не собираюсь их продавать. Почему? Не понял я. Раз есть возможность, пользуйся ей. Я тебе еще нарисую, ты мне хорошо помогаешь. Это же настоящий артефакт. Искренне возмутилась Мирлянка. Твои первые автографы, когда о тебе никто не знал, кроме меня. Когда-то тебя смотрела только я, а теперь нас уже 20 тысяч. И не только Нерляне, эльсы тоже понемногу подключаются. Сколько, от таких новостей мне на мгновение стало странно. Не привык находиться в центре чужого внимания. Почему я об этом не знал? Тебе виднее. Она пожала плечами. Наверное, отключил уведомления о новых подписчиках. У тебя и возможность стать фанатом заблокирована, что очень странно, но в то же время привлекает внимание. На форумах вовсю идут обсуждения, зачем ты так поступил, и делают ставки, откроешь или нет. Подождешь минуту, я сразу полез в настройки и как следует порылся в них. Хм, так и есть, видимо, когда устанавливал себе рекомендованный с вином спам-фильтр, случайно отключил. Ну, мне не жалко, пусть официально будут фанатами. В конце концов, это тоже хороший источник кредитов. Подожди, это что? Платно, разумеется, нельзя же просто так стать чьим-то фанатом, иначе им сможет называться абсолютно каждый. Это оскорбление для настоящих фанатов. Иногда логика Нуоры была даже круче женской. Базовая подписка стоит 10 кредитов, и ты получаешь целых 20%, вроде бы 50. Стоило мне изменить настройки, как всем подписчикам пришло уведомление, и они стали переходить в категорию фанатов. Не очень массово, но сотня набралась почти сразу. С каждого имени приходит по 5 кредитов. А это, наверное, твои льготы из-за медали, тогда еще лучше. Можешь настроить и другие уровни, но тогда тебе придется что-то делать. Общаться с фанатами, ходить на виртуальные свидания. Кстати, я могу взять еще один займ на 20 тысяч. По томному голосу Нуры сразу стало понятно, что как только у меня появится подобная опция, она сразу скупит все доступные слоты. Если это будет отвлекать меня от заданий, воздержусь, покачал я головой и сделал еще одну попытку вернуть разговор в конструктивное русло. Слушай, давай покажу тебе склад, куда нужно будет грузить ресурсы. Я думал построить навес от него до посадочной площадки, чтобы никто не видел роботов сверху, и еще дополнительную стену.